Глава 21. Ванильная орхидея. Полседьмого утра в метро было плотненько, и народ ехал замученный. Те, кому посчастливилось сесть, спали, запрокинув голову, или наоборот, согнувшись в три погибели, клевали носом. Стоящие пассажиры хмуро пялились в телефоны, хотя некоторые тоже закрыли глаза и мерно покачивались в такт движению поезда. Прямо зомби-утро какое-то. Я посмотрел на руки. Да нет, вроде не сон. После метро я зашел в цветочный. Наконец-то понял, зачем они работают круглосуточно. Даже в начале восьмого может понадобиться букетик. «Да вы прямо сияете, молодой человек!» — расплылась в улыбке полная девушка-консультант. «Неужели любовь?» «Она самая», — ответил я. «Не рассказывать же ей про светимость. Розы, лилии, герберы. Что ваша избранница предпочитает?» — поинтересовалась девушка. «Нет, только не букеты. Срезанные не переносит. Мне нужно орхидею и какую-нибудь редкую, чтобы у нас не было. Покажите, а я постараюсь припомнить». Девушка задумалась и поманила меня за собой к полкам. «Вот». Я посмотрел на толстые зеленые листья и узкие, чуть вытянутые цветочки. «Да, такой у Катьки вроде не было. У всех цветки огромные и на ветке кучей. Но это уж больно невзрачное». «А подцветастей нет?» — спросил я. «Моя девушка вон такие любит». Я показал на соседнюю полку, на которой всеми цветами радуги буквально колосились орхидеи. «А!» — махнула рукой девушка. «Это же фаленопсисы. Они у всех есть. И тут шанс, что купите такой же, очень большой. А это...» — она снова указала невзрачную зеленушку. «Ванильная орхидея. Вы понюхайте». Я склонился к цветкам. Действительно пахло ванилью. «Ваши орхидеи пахли?» «Ну, я не нюхал, но Катька...» «То есть девушка моя говорила, что они не пахнут, не должны». «Ну вот, что я говорила? Значит, такой точно нет». На кассе я понял, что орхидея действительно редкая. Стоила зеленая невзрачно, прилично. А все, наверное, из-за карамельного запаха. Девушка поставила растение в плотный бумажный пакет с ручками, теперь оттуда торчал лишь один желтый цветок, и пожелала удачи. До своей серой панельки я дошел почти в припрыжку за 10 минут. Но стены родного дома не обрадовали. После пафосного района, в котором жил отец, здесь все казалось убогим и неухоженным. Домофон противно запищал, и на улицу выскочила девушка в кожанке. Сутулая, с испитым лицом, она куда-то спеша почти пробежала мимо. В этом районе таких много, людей, перемолотых жизнью или своими же демонами. Кто возьмется судить? В их глазах есть что-то звериное, недоброе. При встрече с такими я всегда радовался, что их проблемы мне чужды. Но сейчас подумал, что в глазах отца и тех, с кем он общается, ведет бизнес, люди моего социального уровня, наверное, кажутся такой же низкой ступенью, достойными разве что сожаления. Вот такой взгляд со стороны получается. Я вошел в подъезд и поморщился от затхлого запаха старого тряпья и еще чего-то. Почти как у Коляна. Неужели здесь так было всегда? Сверху зашумел лифт, хотя я не успел вызвать его. Двери открылись. Поповкин. И что ему, пенсионеру, не спится в такой час? «Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте!» По широкому лицу расползлась трещина улыбки. Ее нельзя было назвать радостной, а вот злорадной вполне. Я молча обошел соседа, не спуская с него глаз, и стал подниматься наверх по ступенькам. Какой-то там восьмой этаж для меня вообще не проблема. А вот этот старый валенок уже не осилит. «Вы не переживайте, все будет хорошо!» — крикнул мне вдогонку Поповкин. Отвернулся и, не торопясь, направился к выходу. Фиг разберет, что в голове у этих шизофреников. Я буквально взлетел по ступенькам до двери своей квартиры и повернул ключ. Два оборота. Катька всегда так закрывает. Должна быть дома, на часах еще и восьми нет. Уже в коридоре я почувствовал неладное. Квартира встретила меня молчанием и пустотой. Что не так? Я огляделся. Этажерка для обуви, которую почти всю занимали Катькины туфли, пуста. Пальто на вешалке тоже нет. Не разуваясь, побежал в комнату. Так и есть. Диван сложен и застелен покрывалом. Катьки нет и как-то непривычно светло. Подоконник. Пустой подоконник. Она забрала все свои орхидеи и диван сложила. Действительно, если мне спать одному, зачем теперь раскладывать? Некоторое время я смотрел через стекло на серое небо и раздолбанные многоэтажки, утопавшие в зелени. Потом пошел на кухню. Там, придавленный магнитами к холодильнику, висел портрет фиолетового. Только волосы почему-то черные и короткие. А так Катька уловила все верно. И фриковатый кожаный прикид, и руки с огромными когтями, раздирающие пространство, и хищное выражение лица. Но не может ведь она и вправду нарисовать фиолетового. Неужели приснился после моих рассказов? Я снял листок с холодильника. На обратной стороне обнаружилась прощальная записка. Катька так и не определилась, изменяю я ей или у меня проблемы с наркотиками, поэтому смешала все в кучу, закончив тем, что я конченый эгоист и трус, убежавший вместо ответа к отцу. Вот спасибо. Я скомкал листок, потом развернул и снова посмотрел на фиолетового. И тут до меня дошло. Так это она мой портрет нарисовала, только краску для глаз совсем уж ядреную подобрала. Но тогда все очень плохо. Снова скомкал рисунок и открыл дверцу под мойкой, чтобы выкинуть. На дне пустого мусорного ведра что-то блеснуло. Я наклонился, чтобы рассмотреть поближе. На дне лежал блистер с двумя ярко-зелеными линзами. Нераспакованные. Выкинула. Это хуже, чем рисунок. Это вообще конец. Ситуация безнадежна. Я сел на диван, достал смартфон и, непонятно на что надеясь, набрал Катьку. Аппарат абонента выключен или... Ясно. На автомате, потыкав смартфон, я зашел в чат. Там разгорелся холивар по поводу того, забрал я светимость на самом деле или все же нет. Вадим считал, что она должна охраняться. А Лея писала, что вовсе не обязательно. Колян ничего не писал. Конечно, к часу в лучшем случае проснется. Я рассказал о своем приподнятом настроении и тонусе, встав на сторону Леи, и закрыл чат. Радости и силы после Катькиного послания поубавилось. Но идти на работу все равно было надо. Данилыч теперь ждет, что я отдохнул и начну разгребать завалы с новой силой. Перед выходом я вспомнил про маску Бориса, нашел ее за диваном, упаковал обратно в коробку и запихал в пакет к орхидее. Едва заметный запах ванили пощекотал нос. «Куда ж тебе девать-то теперь?» — спросил я у цветка. «У меня такая капризная радость точно сдохнет». Перед выходом я достал заначку сигарет из шкафа на балконе. Теперь придерживаться запрета не было никакой необходимости. Уже по дороге к метро я сообразил, что не смогу закурить на ходу. Одна рука занята пакетом. Проходя через соседний двор, я поставил свою ношу на лавочку у подъезда и стал шарить по карманам в поисках зажигалки. «Эй, сынок! Сынок!» Я завертел головой, соображая, откуда идет голос. Старческий, с хрипотцой, он раздавался совсем близко. «На окно посмотри! На окно!» Я повернулся к подъезду. «И точно!» Из окна первого этажа, открыв створку, высунулся старик. В распахнутом на груди халате с всклокоченными седыми волосами он цеплялся тонкими узловатыми пальцами за подоконник. «Дай закурить, малый! Бабка-то моя не разрешает! Нельзя мне! Приходится из окна стрелять у прохожих, пока в поликлинику ушла!» — попросил он. «Так вам же нельзя!» — с сомнением ответил я. «Да...» Дед вяло махнул трясущейся рукой. «Поздно уже за здоровьем-то следить. Одной ногой на том свете уже». Я все еще сомневался. «Получается, что я человека гробить буду своей помощью. Нельзя, значит, нельзя». «Давай!» — дед почти перешел на крик. «Что жмешься-то? Сам вон куришь. А пробовал бросить? Знаешь, как хочется-то?» «Знаю», — ответил я. Если бы не спор с Катькой, в первую неделю точно бы сдался. «Ну, так и чего тогда?» Я понял, что еще немного, и дед начнет меня материть. Надо было либо уходить, либо дать уже ему сигарету. Право выбора есть у каждого. И у меня, и у него. Я подошел, протянул ему сигарету и чиркнул зажигалкой, которая так, кстати, нашлась. «Спасибо, друг». Старик с наслаждением затянулся, сжимая сигарету костлявыми узловатыми пальцами. Я попрощался, подхватил пакет и быстрым шагом поспешил к метро. Перед нашим офисным зданием кипела бурная деятельность ремонтников. Половину дороги огородили оранжевыми треугольниками, на ней расположился грузовик. Вокруг него суетились рабочие. Я подошел поближе. Они меняли бордюры. Вот это номер! Ведь осенью весь месяц колотились с этим же. Вон они, новые, лежат. Я посмотрел на руки. Вроде нормальные, по 5 пальцев на каждый. Прислушался. Музыка не играла, только отбойный молоток тарахтел. Взлететь тоже не удалось. Рабочие в зеленых жилетах, как ни в чем не бывало, разбивали новые на вид бордюры на куски, вытаскивали их и сгружали в грузовик. И тут же клали на замену точно такие же. «Дела!» Иногда в этом мире можно увидеть странные вещи, особенно когда дело касается освоения бюджета. На работу я пришел со стандартным 5-минутным опозданием. Все уже пили кофе на своих местах, в том числе и Борис Борода. Выглядел он, правда, не очень. Под глазами пролегли глубокие круги, лицо похудело и осунулось. И какая же зараза его подкосила. «Привет, ребята!» Я поставил пакет с орхидеей на стол. «О! Кому цветочки?» — оживился Макс, вертя в руках айфон. «Так в бухгалтерию, Верочке», — не растерялся я. «В прошлый раз мы с ней немного... не так друг друга поняли. Решил наладить отношения». Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо салаги, который наблюдал за нашим разговором. «Не знаю, что там у вас произошло, — серьезно сказал Макс. Но лучше тебе в бухгалтерии пока не появляться. По крайней мере, пока Лариса Васильевна не выйдет из отпуска и не успокоит их там всех. Верочка оказалась та еще стервочка, всю бухгалтерию тобой запугала. В общем, настраиваем компы с Тёмой и Борисом сейчас в истинном серпентарии. После обеда снова пойдем. А ты здесь сиди, смотри за сайтом, из-за этого обновления глюк на глюке». «Надо же, как все серьезно», — пробормотал я, усаживаясь за комп. «Интересно, что же Верочка там наплела?» В Яндексе висела контекстная реклама по курсам осознанности за 3 дня. «Жаль, нет услуг астрального ведьмака. Напустил бы его на ледуню. В последнее время постоянно ищу что-то на форумах по осознанным сновидениям. Вот Яндекс и не дремлет». В Яндекс.Почте тоже мелькал баннер с рекламой какой-то книги, посвященной сновидениям. Литр ПГ. «Осознавайся и играй в своих снах». «Ага, обыгрался уже. Не знаю, куда деваться». Я поковырялся с сайтом, размышляя о перепросмотре. «Интересно, вот сегодня я забрал светимость из воды, а по поводу Катьки расстроился. Значит, снова что-то потерял? Это же бесконечный процесс получается. То теряй, то находи. Надо либо быстро собирать, либо не расстраиваться. Но тогда ведь это как-то не по-человечески получается». «Ну что, пойдем покурим?» Голос Макса вытянул меня из размышлений. Я собрался было подняться, но вдруг понял, что он обращался не ко мне, а к салаге. «Вот тебе раз». «Тёма, ты что, закурил?» «Ну, с кем-то надо в курилке тусить», — ответил мне Макс. «Ты бросил, Борода вон первый день на работе. Вот Тёмыч меня и спасал все это время». Я хотел подняться и пойти с ними, но встретился взглядом с Борисом. Тот явно хотел поговорить без свидетелей. «Маску вот тебе принес. Как только дверь за ребятами закрылась, я вынул девайс из пакета с орхидеей. «Спасибо, правда, осознаться с ней не удалось, видимо, для такого нуба, как я, она бесполезна». Борис посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «Я ее видел». «Кого?» — спросил я, хотя сразу же подумал о ведьме. «Блондинку в розовом, из твоих снов», — уверенно ответил Борис. «Думаешь, я гриппом болел? Это она меня какой-то серой мутью спеленала. До сих пор снов не помню, не говоря уже о том, чтобы осознаться». Я поколебался. Воспоминание о неудаче с Катькой было свежо. Если признаваться сейчас, то придется рассказывать до конца. а ведьма — это лишь верхушка айсберга. Поверит ли Борис? Мне ведь еще с ним работать. И так дел наворотил. В бухгалтерию уже не зайдешь. «Блондинка?» — изображая замешательство, ответил я. «Не припомню. Последнее время кошмары снились, но что именно, не могу вспомнить. Каша в голове». «А мне показалось, ты был осознан». Борода посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом. «Да не получается осознаться. Даже маска не помогла», — ответил я с трудом, выдерживая взгляд. «Но сейчас себя отлично чувствую. Отдохнул, вот и отпустила». «Да, заметно», — ответил Борода, убирая коробку с маской в рюкзак. «Ну, хорошо, что проблема как-то решилась». За дверью послышались шаги, и я убрался на свое место, прежде чем вошли Макс с салагой. Спрятавшись за монитором, можно было выдохнуть и почувствовать себя последним предателем. «Прости, Борис. Просто еще одних объяснений я не потяну. Пусть все будет по-старому». Я осторожно глянул поверх монитора. Не смотрит. Выглядит и впрямь паршиво. Эта ведьма со мной церемонится, а Борису-то вломила не по-детски. Ребята не смогли попасть ко мне в сон, а он, получается, смог. Как такое может быть? Я вспомнил сову Жору. Через него наблюдал Рома. Значит, лазейка все-таки есть. Получается, Борис круче моих эзотериков? А может, наоборот, я попал в его сон? Да нет, спрайты же меня слушались. Но он дублировал мои приказы. А я сказал ему замолчать, и спрайты перестали реагировать. Неужели я на самом деле смог попасть в его сон? Я еще раз посмотрел на бледное лицо Бориса. Как говорит Колян, объяснений может быть много. Например, мы синхронизировались с ним раньше, чем ведьма успела поставить свое кольцо силы. Где-то я читал, что неосознанное совместное сновидение бывает не так уж редко. Придумав себе таким образом объяснение, я постарался заглушить уколы совести и занялся работой. Но мысль, что Борис не побоялся рассказать все как есть, постоянно всплывала на поверхность. Зато я обнаружил, что злиться на Катьку уже не могу, ведь сам поступил еще хуже. В рабочей суете день прошел быстро, и ровно в 6 я сорвался с места на тренировку. «Ну вообще зожником стал», — заключил Макс. «Цветочки не забудь!» «Кто бы говорил!» Я вернулся за пакетом с орхидеей. «Как будто это у меня 3 раза в неделю качалка и бассейн». На тренировку я пришел сильно заранее и столкнулся с тем, о чем предупреждал сенсей. Закрыто. Я устроился на перилах крыльца, поставив пакет с орхидеей на ступеньки, и задумался. Похоже, этот случай с ведьмой сильно повлиял на мою жизнь. Не разрушил, но перетряхнул точно. Что теперь делать с Катькой? С отцом, с ребятами на работе, с орхидеей, наконец. «Что, закрыто?» Звонкий женский голос нарушил мои размышления. Я обернулся. Девушка. Черный пояс, старшая ученица. Стройная, глаза чуть раскосые. Странное ощущение, будто мы где-то встречались. И голос тоже знакомый. «Да, сенсей, видимо, еще не приехал». «Я смотрю, вы не пропускаете ни одного занятия», — улыбнулась девушка. «Значит, правильную школу я вам посоветовала?» В голове словно вспыхнуло озарение. «Ну, конечно! Это же она в образе гейши стояла за кассой на выставке. Только тогда из-за грима казалась японкой, а потом я, балда, ее не узнал. Хотя видно же примесь азиатской крови». «Да, спасибо. Я искренне поблагодарил девушку. Думаю, я нашел то, что искал. А сенсей наш просто замечательный». Девушка улыбнулась и, кажется, чуть смутилась. «Позвольте в благодарность вручить вам этот скромный цветок». Я подхватил пакет с орхидеей и протянул ей. «Серьезно?» Карие глаза чуть округлились. «Абсолютно. С невозмутимым видом я держал пакет перед собой. Мы немного поиграли в гляделки, и она приняла подарок». «Ванильная орхидея. Ничего себе скромный цветок. Спасибо». «Я старался. Меня, кстати, Андрей зовут. На выставке мы, кажется, не успели познакомиться». Я вспомнил силиконовую блондинку в розовом и улыбнулся. «Аржана. Можно просто Жанна», — ответила девушка и, предваряя мой вопрос, пояснила. «Я наполовину тувинка, поэтому такое имя». «К красивая», — только и успела ответить я. Подошли сенсей с Олегом, и Аржана отстранилась, пропуская их вперед. Я с удовлетворением отметил, что пакет с орхидеей она при этом бережно прижала к себе. В раздевалке сенсей и Олег оживленно болтали, обсуждая технику, а я помалкивал, пытаясь завязать пояс только что выгугленным способом. Что поделать, оригами мне никогда не давались. Провозившись с узлом, я все же добился результата, но чуть не опоздал на построение. Всей шеренгой мы произнесли традиционное «Анигая Симаса Грегору» и поклонились Камидзе. Ученики разобрали стальные мечи для индивидуальных занятий, а меня сенсей снова отправил отрабатывать технику с баккеном. Я опять взялся за мэн, и опять, судя по замечаниям сенсея, он выходил у меня из рук вон плохо. Как там писал Мусаси? «Тренируйтесь упорно? Да еще, наверное, несколько лет, и что-то получится. И лучше было начать в детстве, как японцы». «Как вы думаете, Андрей, какое главное оружие воина?» Сенсей подкрался незаметно, как раз когда я в очередной раз, отвлекшись, разглядывал других. «Искусство владения телом, техника и внимательность», — уверенно выдал я, вспомнив его недавние поучения. «Непонятно, к чему это он?» «Неправильно», — возразил сенсей, разглядывая меня с едва заметной улыбкой. «Еще попробуйте». Тут я уже припомнил Мусаси и его пять колец. Что-то там такое было. «Дух воина». «Готовность сразить врага во что бы то ни стало». «Дух». Сенсей сделал паузу, словно ненадолго задумался, и кивнул. «Наше тело имеет пределы выносливости, силы и скорости. Но дух можно совершенствовать бесконечно. Вы сейчас думаете, что я говорю про какие-то абстрактные вещи, оторванные от настоящего боя. Но это очень важно для поединка. Вот, смотрите». Он указал на Василия, фехтовавшего с каким-то парнем в белом кимоно. «Видите, как по-разному они двигаются? Вот Паша убирает пальцы раньше времени, потому что боится удара. А вот атакует раньше, чем нужно. Ну! Пошел вперед и чуть сам на меч противника не налетел. Ай-яй!» Я не видел всех этих нюансов, но заметил, что Василий движется легко и уверенно, как будто перетекая из одной позиции в другую. А парень в белом кимоно — Паша. Надо запомнить, по сравнению с ним казался зажатым и неповоротливым, как деревянный. «Видно, у кого здесь преимущество?» Я кивнул. «Не думайте, что здесь имеет значение только техника. Я бы мог показать вам такой же пример в поединке между черными поясами. Но вы недостаточно опытны, чтобы заметить разницу». Я снова кивнул и посмотрел на Аржану, которая стояла в паре с Олегом. Мне показалось, ее движения были более четкими, стремительными и гибкими. А Олег медлил, двигался быстро, но как-то скованно. «Или все же способны заметить?» — улыбнулся сенсей. «Несмотря на то, что Олег занимается дольше, но вернемся к нашей морали. А она такая. Тренируя удары, мы тренируем не только тело. Чтобы победить противника, нужно сначала победить себя». А вот теперь, судя по насмешливым искоркам в глазах, сенсей явно намекал на недостаточное усердие с моей стороны. «Ну, давайте сделаем вам занятие более интересным», — он улыбнулся. «Слышите, как тут все кричат при ударе?» «Да». «Вот сейчас и вас научим. Это боевой крик, киай называется, призван смутить противника, расстроить его боевой дух». Сенсей посмотрел на меня и продолжил. «На самом деле не только. Правильно выполненный крик дополнительно сокращает мышцы диафрагмы и увеличивает силу удара. А еще в эзотерической части учения школы он сам по себе считался оружием, но вам пока рано об этом». «Эзотерической части?» После этих слов я старался не упустить ничего из объяснений сенсея. «Как стоять? Как дышать? И в какой именно момент кричать?» Убедившись, что я усвоил сказанное, сенсей продолжил. «Звук киая бывает разный — ип, ай и то, в зависимости от вида удара. Вы будете кричать «ип», потому что делаете мэн и дзёден. Не забывайте, кстати, тренировать и его». Сенсей выхватил меч и несколько раз с криком ударил перед собой в воздух. Звук был резким и звонким, будто и вправду помогал ему атаковать. «Теперь вы». Я занес меч над головой и, что было мочи, заорал на выдохе «ип». стараясь синхронизировать крик с ударом. Несколько учеников в зале обернулось. «Так, а теперь спокойнее», — сказал сенсей. «И звук идет из живота, из вашего центра». Я повторил. «Без надрыва. Не надо, как паровоз. Погромче». Минут 10 я орал, а сенсей комментировал после каждого удара. Представьте, что рассекаете воздух голосом одновременно с мечом. «Ип!» Я постарался представить все именно так и вспомнил свою ночную атаку голосом на ведьму-монстра. «Неплохо», — кивнул сенсей. «Продолжайте тренироваться». Он отошел, а я, уже ни капли не стесняясь своих криков, атаковал воображаемую ведьму, рассекая ее и мечом, и голосом одновременно. Так увлекся этим занятием, что пропустил команду на построение и с горящими от смущения щеками побежал в конец шеренги, где мне, как самому младшему ученику, и место. В раздевалке было шумно, ребята обсуждали какую-то технику. Высокий худой парень в черном, явно из старших, выговаривал Паше замечания. Паша кривился, но кивал головой, изображая внимательного слушателя. «Надеюсь, я не выгляжу так же, когда сенсей разбирает мои ошибки». Наблюдая за ребятами, я продолжил переодеваться, из заднего кармана джинс выпала пачка сигарет. Я поднял ее и сунул обратно, и только потом заметил, что Василий смотрит на меня как-то неодобрительно. «Ты вроде бы раньше не курил, и не пахнет от тебя». «Ну вот, нравоучитель, сейчас начнется». Я мысленно приготовился выслушать тираду и спросил, стараясь сразу задать тон порезче. «А вы что, против курения?» «Не то чтобы против», — протянул Василий, совершенно не смутившись от моего тона. «Как и у любого действия, у курения тоже есть качество». «Да жить вообще вредно», — поспешил я оборвать его стандартной фразой. «Такие попытки прочитать лекцию надо пресекать на корню». «Да я не об этом», — махнул он рукой. «Вот послушай, я понимаю, когда ты сел, забил ароматный табак в трубочку из вишневого дерева, раскурил, выдохнул, посмотрел вокруг, насладился моментом. А эти соски что?» Он ткнул пальцем, указывая на карман с сигаретами. «Ладно, еще сел дома за чашкой кофе, на худой конец стоя в курилке, болтая с друзьями. Но сколько таких сигарет за день? Чаще всего что происходит? Схватил на бегу, поджег, вставил, выкурил, бросил. Как фастфуд. Схавал и дальше побежал. Только чтобы утолить голод. Не еда, а необходимость. И с сигаретой получается так же. Получил дозу, как ширнулся, в торопях, в суете. А это уже зависимость, ненужная и бесполезная. Проявление слабости». «И сколько вы курили?» — спросил я. 20 лет, — улыбнулся Василий. «В школе начал». «Серьезно? Такой стаж? И как бросили?» «А вот как осознал все, что тебе рассказал сейчас, так и бросил. Ни единого дня не хотелось. Зависимость? Она в голове». Я не нашелся, что ответить, а Василий, похоже, не собирался продолжать и стал обсуждать что-то с Олегом. Я потихоньку оделся и, попрощавшись с ребятами, вышел. Сенсей стоял в коридоре и закрывал зал. «До свидания, Анатолий Николаевич». «До свидания, Андрей», — ответил он. «Удачи в бою». «Неужели знает?» Я опешил и открыл было рот спросить, но сенсей уже развернулся и пошел в раздевалку. Звать его было неудобно, тем более уточнять, что именно он имел в виду. Я вышел на крыльцо и вдохнул мягкий вечерний воздух. У входа стояла урна, выжидательно раззявив свою пасть, как некормленный птенец. «Хорошо, мир, я понял. Эта привычка сильнее меня. А если я не могу контролировать, то должен от нее избавиться, так?» Пачка сигарет стукнулась о металлические стенки. «Доволен?» Словно в ответ в лицо мне ударил порыв прохладного весеннего ветра. Я надел наушники и пошел к метро, мысленно напевая бог весть где услышанную песню. «Мир говорит со мной, но я не знаю его языка». Слова из песни «Путь дурака». Автор текста — Кирилл Комаров.